«Не хотел вас прерывать, только здесь нельзя пользоваться телефоном», — бормочет он, стыдясь своего бюрократизма. «Я понимаю, он всего лишь делает свою работу». Переключаю телефон на авиарежим и кладу на стол. Вновь воцаряется тишина. Смотрю на пустой стул, стоящий по другую сторону стола. Стул для интервьюируемого. И на краткий миг ощущаю блаженный трепет. Я свободна. Я не там, с Марком. Передо мной открыт целый мир. Это не мое дело. Сразу же приходит чувство вины. Какой чудовищный эгоизм. Что значит «не мое дело»? Проблема наша общая, ведь через несколько месяцев мы поженимся. Я ловлю себя на том, что не могу по-настоящему это прочувствовать. Мне кажется, что трудности Марка меня не касаются. Почему нет ощущения катастрофы? Я свободна, и у меня легко на душе. Я уверяю себя, что с ним все будет в порядке. Может, поэтому ничего и не чувствую? Завтра все наладится. А сегодня вернусь домой пораньше. Приготовлю ужин. Открою бутылку вина. Да, ужин с вином, и все будет хорошо. Меня возвращает к реальности гудение автоматических дверей, за которым следуют негромкие щелчки засовов. Я поправляю блокнот, переставляю ручки. Охранник ловит мой взгляд. «Если в какой-то момент вам станет некомфортно, просто кивните, и мы прекратим», — говорит он. «Я останусь в комнате. Вас наверняка предупреждали». «Да, спасибо, Амал». Дарю ему свою самую профессиональную улыбку и включаю на запись камеру, линза которой нацелена на дверь. Амал нажимает на кнопку. Оглушительное гудение. Ну все, поехали. Первое интервью. За сетчатым окошком в двери появляется невысокая светловолосая девушка. Она сверлит меня взглядом, затем отворачивается. Я встаю раньше, чем сознательный импульс достигает области мозга, ответственной за принятие решений. Вновь звучит сигнал открытия дверей, щелкают магнитные замки. В комнату входит первая из трех заключенных, у кого мне предстоит брать интервью. Холли Байфорд, 23 года, она невысокая и ужасно худая. Длинные волосы небрежно собраны на макушке, синий тюремный комбинезон мешком висит на тоненькой фигурке. Очень острые скулы, с виду совсем ребенок. Говорят, что человек по-настоящему чувствует свой возраст, когда все вокруг начинают казаться ему до невозможности юными. Я недавно отпраздновала 30, а Холли Байфорд кажется мне 16-летней. За ее спиной с шумом закрывается дверь. Амал прочищает горло. Рада, что он остался здесь. Вчера мне звонили из тюрьмы. Холли определенно делает успехи, но они пока что не хотели бы оставлять ее без присмотра с посторонними людьми. Девушка стоит в раскованной позе, отойдя от двери всего на пару шагов. Глаза равнодушно скользят по мебели и стенам, не задерживаясь на мне. Она меня будто не замечает. И вдруг ее взгляд впивается мне в лицо. Я непроизвольно напрягаюсь, однако быстро беру себя в руки. Взгляд у нее тяжелый, как удар, и производит куда более впечатляющий эффект, чем ее щуплая фигурка. «Значит, вы Эрин?» – спрашивает она. «Рада встрече, Холли», — киваю я. Несколько наших телефонных разговоров за прошедшие 3 месяца были краткими. Говорила в основном я, объясняла детали проекта, а она больше слушала, изредка вставляя отстраненные «ага» или «нет». Увидев, наконец, свою будущую героиню, понимая, что молчание, оказавшееся по телефону пустым, на самом деле значит очень много. Просто раньше я не могла видеть, чем оно наполнено. «Не хотите присесть?» — предлагаю я. «Нет». Она остается у двери. Противостояние. «Сядьте, пожалуйста, Холли, иначе мы вернем вас в камеру», — выпаливает в гнетущую тишину Амал. Она медленно выдвигает стул, садится напротив меня, чинно кладет руки на колени. Поднимает взгляд к окну с матовым стеклом высоко на стене. Я быстро оглядываюсь на Амала. Он подбадривает меня кивком. «Давайте». «Итак, Холли, я буду задавать вопросы, как предупреждала по телефону. Не обращайте внимания на камеру, ведите себя как обычно». Она не удостаивает меня взглядом, ее глаза прикованы к квадратику света под потолком. Интересно, о чем она думает? О небе? О ветре? Я вдруг представляю Марка, попавшего в собственную ловушку. Едет сейчас домой в такси, держа на коленях картонную коробку с личными вещами. О чем он думает сейчас, проезжая по улицам изгнавшего его Сити? Я тоже поднимаю глаза к небу. В ясной синеве парят 2 чайки. втягиваю носом хлорированный тюремный воздух и опускаю взгляд к своим заметкам. Надо сосредоточиться. Я заставляю себя отвлечься от Марка и смотрю на девушку. «Договорились, Холли? Все понятно?» Она вновь окидывает меня безразличным взглядом. «Что?» – спрашивает она, словно я несу какую-то бессмыслицу. «Так, срочно вернуть все в нужное русло. План Б. Берем и делаем. Назовите, пожалуйста, свое имя, возраст, срок заключения и приговор». Простые четкие инструкции, которые я произношу тоном тюремного надзирателя. У меня нет времени играть с ней в кошки-мышки. Она выпрямляется на стуле. Как ни странно, такой тон ей понятнее. «Холли Байфорд, 23 года, 5 лет за поджог во время лондонских беспорядков». Быстро и привычно отвечает она. Ее арестовали наряду с несколькими тысячами других молодых людей во время массовых протестов в Лондоне в августе 2011 года. Мирные протесты, поводом для которых стало убийство Марка Дугана, быстро переросли в уличные погромы. Помню снятое на телефон зернистое видео тех времен. Протестующие разносят спортивный магазин, хватают кроссовки, сгребают носки. Поймите, я никого не виню. Нельзя вечно дразнить людей вещами, которых они никогда не смогут себе купить. Пружина сжимается лишь до определенного предела, а затем не может не разжаться. На протяжении 5 августовских дней 2011 года Лондон стремительно катился в пропасть. Из 4600 задержанных за эти 5 дней в суд отправились 2250 человек. Печальный рекорд. Приговоры выносились быстро, причем самые суровые. Власти боялись, что недостаточно строгое наказание вовлеченных в беспорядки молодых людей послужит опасным прецедентом. Половине из тех, кого арестовали, допросили и приговорили, не исполнилось 21 года, в том числе и Холли. Она сидит напротив меня за столом, вновь устремив взгляд в окно над потолком. «И что вы делали во время беспорядков, Холли? Расскажите нам, что помните о событиях той ночи?» Она сдерживает смешок, покосившись на Амала в поисках союзника. Затем переводит взгляд на меня, и ее лицо ожесточается. «Я помню», — ухмыляется она, — «что в те выходные пристрелили Марка Дугана. Я открыла соцсети, а там все как с ума посходили. Вломились в торговый центр, набрали себе всего, типа одежды и вообще, а полиции плевать, никто даже туда не поехал». Она поправляет растрепанный хвост, затягивает крепче. «Вот и брат моего парня. Сперва сказал, что отвезет нас туда прибарахлиться, а потом испугался, что засветит номера машины, и дал задний ход». Она опять косится на Амала. Тот без всякого выражения смотрит прямо перед собой. Холли вольна говорить все, что взбредет в голову. «А воскресенье, короче, уже всерьез началось. Мой парень Аш прислал сообщение, что вот-вот начнут громить Уитгифт-центр. Это типа главный торговый центр в Кройдоне».